Глава 19. Вкусная охота и горькое поражение. Сухое, теплое сентябрьское утро. В воздухе пахло праздником и весельем. Зия вовсю готовилась к торжеству. Тысячи столов были накрыты прямо на улице. Тетушка Рози и Диана, не покладая рук, готовили блюда и очень нервничали. Все ли понравится гостям? Ведь гости не только люди, но и животные, птицы, растения, лапиги. Надо всем угодить. С раннего утра король-дворец повелел открыть хранилище воспоминаний. Аверийцы разом вспомнили события Первой войны, потому праздник был с привкусом печали. Король-дворец, о чем-то размышляя, совсем сник. Но почти никто этого не замечал, кроме Крита. «Ваше Величество», — начал мальчик, — «я заметил, что из тысячи свечей у вас горит всего одна. Вы скоро... вы...» «Да, мой мальчик», — тихо ответил король-дворец. «Я надеюсь, это произойдет после праздника. Я бы не хотел портить всем настроение своей кончиной». «Что я могу сделать для вас?» — горячо воскликнул Крит. «Только скажите». «Я... буду тебе признателен, если ты сохранишь это в тайне ото всех, пока я не застыну навеки. Это будет моя последняя просьба», — тяжело дыша сказал король-дворец. «Но ведь мы живем в волшебной стране. Магия не допустит, чтобы вы умерли». «Магия борется с несправедливостью, а в смерти нет ничего плохого. Всему свое время», — пояснил король. Крит загрустил. Праздничное настроение разом улетучилось, но тут к ним подскакал на белом пони принц. «Крит, чего нос повесил? Поехали на вкусную охоту в Золотой лес». Диана и Торан вежливо отказались, сославшись на неотложные дела. «А что такое вкусная охота?» — поинтересовался Крит. «Недалеко за городскими стенами растет Золотой лес», — объяснил принц. «В нем все животные, птицы и сладостей. Мы возьмем побольше стрел и славно поохотимся. Особенно хорошо там весной, когда пряничные птицы возвращаются с юга. Они очень румяные и так и хрустят во рту». «Да, мальчики, повеселитесь на славу», — подмигнул король-дворец Криту. «Эй, мы тоже хотим!» Подхватили мешок хитростей и рыжебород. «Отлично! Чем больше компания, тем веселее», — согласился принц. «А как начнут прибывать гости, пойдем их встречать». И принц Крит, Рыжебород и Мешок Хитростей отправились на вкусную охоту. Осень слегка коснулась Золотого леса своим дыханием. Но как же тут было красиво. Словно усыпанные золотыми оверьялами гордо стояли красавцы-березы. Лес был наполнен ароматами осени. «Какие красивые березы!» — восхитился принц. «Словно девушки-аверики в белых платьях». «Эти березы и были в Первую войну молодыми и храбрыми девушками, которые не выдали тайны врагу о секретных тоннелях и за это были насмерть исполосованы плетьями», — поведал мешок хитростей. «Их палачей мы сурово покарали, а погибшие аверики превратились в березы. Как ты видишь, на стволах так и остались отметины от плетей». Наконец, вышли на опушку Золотого леса. «Приготовьте стрелы, друзья мои!» — объявил Рыжебород. «Сейчас я вспугну птиц, но вы не зевайте!» Охотники приготовили луки и стрелы. Рыжебород вытащил охотничий рог и громко протрубил. Тут же в небо взмыли тысячи птиц. Сотни пряничных синиц, дятлов, дроздов, поползней, кукушек и свиристили резво запорхали в воздухе. Охотники только успевали посылать стрелы ввысь. Через несколько минут земля была завалена пряничными птицами. Друзья с удовольствием закусили сладкими трофеями. И тут послышался топот. И прямо на охотников выскочил белый олень. Он тревожно понюхал воздух и одним прыжком скрылся между деревьями. «Не к добру это», — встревожился мешок хитростей. «Олень — посланник мертвых. Он хотел о чем-то предупредить нас». «Да брось!» — засмеялся Рыжебород. «Неужели ты веришь в эту чепуху?» И вдруг где-то вдалеке послышался грохот. Принц и Крит вздрогнули. «Не беспокойтесь!» — успокоил их Рыжебород. Это всего лишь гроза. Небольшой дождь даже к лучшему, а то слегка душновато». Все успокоились. Но Крита охватила непонятная тревога. Его сердце сжалось, предчувствуя что-то ужасное. Между тем с запада медленно наползали черные тучи. Их громады ровным строем шли на белый город. Было в этом что-то опасное, зловещее. Слышались раскаты грома, сверкали молнии. Вот тучи прошли над Зией и устремились дальше на восток. Спустя несколько минут они черным навесом закрыли горизонт. Наступила странная тишина и темнота. Внезапно небо огласил чудовищный грохот, и на землю закапали мелкие капли дождя. Но с каждой минутой они становились все больше и больше. И вот уже самый настоящий ливень хлынул на Зию в мгновение ока, превратив улицы в бурлящие каналы. Обычно горожане радовались дождю. Водяные струи принимали форму разных животных, птиц, растений. Да и дождь всегда вызывался по желанию жителей, когда становилось душно. Но сейчас никто не ожидал дождя, а каждая капля падала с туч, словно гвоздь, так и стараясь больно ранить каждого жителя. Зийцы забегали, прячась от ливня, и только король-дворец тревожно поглядывал на запад. Что-то страшное затаилось там. Но что именно, он не мог разглядеть. Сплошная стена ливня мешала обзору. Но вот ливень ослаб, и король-дворец увидел огромное войско нечисти. Под прикрытием ливня оно подошло очень близко к городской стене Зии. Выстроившись полумесяцем, враги заполнили все поля перед городом до самого горизонта. Но король-дворец не испугался. Он пристально всматривался во враждебное войско. «Одни нищие», — с горечью заключил он. «У них в лапах лопаты, кирки, вилы и топоры. Вот кого послала на бойню Ера. Где же остальное войско и сама Троллиха?» Во главе воинства стоял великан Балус. «Братья!» — громоподобно заревел он. «Пли по городу камнями!» И тут же из катапульт начали пулять по Зии огромными глыбами. Но особого вреда они не принесли. Городская стена, как по команде, выросла в три раза, и камни срикошетили об нее. «Стража!» — скомандовал король-дворец. «Запереть жемчужные ворота! Женщин, детей и стариков в укрытие!» Все обитатели хрустального замка выбежали наружу. «Дорогие мои, спрячьтесь скорее от глыб!» — предупредил их король. «Мы не трусы и не собираемся отсиживаться!» — храбро ответили придворные. «Тогда, друзья, ты, коврик, укрой малышей. Замок возьми командование правой стороны стены. Ты, весы, левой, а ты, колесо, центральной стеной. Я же буду командовать всеми!» «Слушаемся, государь!» И придворные разбежались по своим местам. «Торан, Диана, укройтесь за моими стенами!» — обратился к детям король-дворец. «Не прогневайтесь, ваше величество, но мы будем помогать защитникам!» С поклоном ответили дети и побежали на стену. «Молодцы! Настоящие герои!» Довольно произнес король-дворец. Зийцы в спешке готовились к обороне города. Нагревалась смола. Тетушка Рози приспособила котлы из-под супа. Стража спешно готовила стрелы. А нечисть тем временем пальнула по Зии огромными скалами. Городская стена смогла отразить большинство обломков, но некоторые едва не обрушились на головы зийцев. «Берегитесь, камни!» Никто не пострадал. Король-дворец ловко схватил обломки и швырнул их обратно в войско нечисти. «Мой король!» Прокликотал кто-то в Поднебесье. Король-дворец запрокинул голову башню и рассмотрел в небе огромного белого орла. «Эрвин!» Радостно воскликнул он. «Как же ты вовремя! Где все орлы?» «Грикосипы. Они разорили гнезда. Я единственный, кто успел отбиться. Остальные орлы мертвы. Я прилетел, чтобы хоть чем-то помочь тебе». «Эрвин, хватай всех малышей и лети с ними в старшую башню!» Призвал король-дворец. «Мой король, я заметил принца в золотом лесу. А с ним Крит, мешок хитростей и рыжебород. Я могу отвезти сначала Датана в старшую башню. Принц там в безопасности. Ты, главное, увези всех малышей. Нечисть скоро бросится на штурм. Ни один ребенок не должен пострадать. Хорошо. Ервин протянул огромное крыло. Детишки, быстро забирайтесь на меня. Коврик, обрачные посохи выдержат приступ. За это не беспокойтесь, государь. Чем сильнее любовь родителей, тем посохи крепче. Им не страшны ни пламя, ни ледяной холод. Заверил короля Коврик и добавил. И надо принца спасать. Но король-дворец пропустил его слова мимо ушей и озабоченно напутствовал. Эрвин, умоляю, лети спокойно, не урони никого. И главное, не попадись пираньям неба. Слушаюсь, мой король. И белый орел, как только плачущая орава уместилась на нем, плавно взмыл в небо. Эрвина поймали на прицел скалометы. «Балус, пальнуть парлу!» Зарычали камнеметчики. «Нет!» Остановил их великан, приглядевшись. «С детьми не воюем!» И вновь скомандовал. «На приступ!» И море нечисти хлынуло на белый город. С визгом, рычанием, урчанием налетела волна врагов на городские стены Зии. Но, к их удивлению, городские ворота росли все выше и выше. Волна раз за разом разбивались о неприступные стены Зии. Но это не остудило пыл врагов. Они выбрали изматывающий способ наступления. На город накатывалась одна волна за другой. Все выше и выше поднимались городские стены. Невольно возникал вопрос, когда же это прекратится, но нечисть все прибывала. Поле уже не могло вместить всех. «Лестницы!» — рявкнул великан Балус. И вот уже тысячи озверевших существ ползли на стены. Это были горные бесы, привыкшие к голым отвесным скалам, и городская стена была им нипочем. Даже без лестниц они бы спокойно вскарабкались на нее. Аверийская стража стойко сбрасывала врагов обратно в бурлящий поток. Но силы были неравны. А кроме этого, нечисть не переставая пускала в воздух тучи стрел змей, отчего страже приходилось и обороняться, и укрываться одновременно. Но пока обходилось без жертв среди защитников. Броня лад выдерживала удары. Помимо стражи, стену защищали все жители. Мужчины отбрасывали лестницы, швыряли вниз камни. Женщины и подростки опрокидывали на головы нечисти кипящую смолу, которую заботливо готовила находчивая тетушка Рози. «Раз уж пожаловали к нам, то получайте!» — приговаривала она. Однако от этой смолы было мало толку. Нечисти она не наносила особого вреда. Враги даже урчали от удовольствия, словно мыли волосы под теплой струей воды. Но король-дворец быстро сообразил, как быть. «Поливайте их священной водой из храма!» — закричал он. Вскоре подвезли священную воду и принялись выливать ее на нечисть. И захватчики взвыли от боли и спрыгивали вниз, расшибаясь в прах. Святая вода жгла их, словно огонь. Но вскоре чудища со слиным упрямством вновь ползли вверх. У защитников не хватало святой воды. Столько было врагов. «Бейте в набат!» Не своим голосом гаркнул король-дворец. И вот послышались тревожные удары колокола. От каждого нечисть хваталась за голову, падая вниз. Это помогло сбросить всех врагов со стены. Они в панике затыкали уши и готовы были провалиться сквозь землю. Но недаром великан Балус отличался смекалкой. Он тут же скомандовал. «Заткнуть уши пакли!» Пакли он велел припасти заранее. Нечисть быстро позатыкала уши и вновь устремилась на стены. «Забросьте слыдни на катапультах!» Заорал во все горло Балус. В ковши битком набились маленькие бесенята, и их одним махом запульнули в Зию. Они тут же стали путаться под ногами и наносить серьезный урон защитникам, опрокидывать котлы и ломать стрелы. «Выливайте на себя воду из обратного водопада!» — скомандовал великан. И тысячи захватчиков взметнулись на городскую стену. На одного зийского воина приходилось по 10 врагов. «Что же делать, ваше величество?» — в ужасе воскликнул Коврик. «Это конец, о мой король!» Взмолился судья Весы. «Сделайте же что-нибудь, ваше величество. Мы не можем отбиваться от врагов. Их слишком много». В отчаянии голосил золотой замок. «Виор, пора выпускать его!» — умоляюще кричало колесо. Но король дворец медлил, и тут Пазии стрельнули горящими снарядами. Просвистев в воздухе, они обрушились на дома. Вспыхнул пожар, и над Зией взвился густой дым. Нечисть уже перелезла через стены, но король дворец все медлил. И тут раздался душераздирающий вопль. Огромная глыба едва не придавила Диану Торрена и еще десяток детей. Но дуб-батюшка в самый последний момент подхватил глыбу и швырнул ею обратно в нечисть. Это словно разбудило короля дворца. Его бойницы покраснели от гнева. «Пора! Только оно может спасти нас!» Наконец решился он и громогласно закричал. «Меч! Вперед!» И тут из чулана короля дворца вылетел огромный серебряный меч. Он завис в воздухе и с каждым мгновением все больше увеличивался в размерах. «Рази всех!» — приказал король дворец. Сверкнув клинком, меч обрушился на головы нечисти со страшной силой. Послышались крики и предсмертные стоны. Нечисть завыла от ужаса. А меч вновь описал круг, и тысячи обезглавленных тел рухнули наземь. Он был похож на огромную косу, срезавшую под корень целые полки врагов. «Нечисть, не бойтесь!» — сорвавшимся голосом закричал великан. «Вперед на Зию!» И новый поток накатился на город. Меч, конечно, наносил огромный урон войску нежити, но одного его было явно мало. «Лук и стрелы! Вперед!» — скомандовал король дворец. И в следующее мгновение из чулана короля дворца вылетел деревянный резной лук и колчан, набитые стрелами. Стрелы сами натягивались на тетиву и летели в сторону врага. Причем в полете одна стрела расщеплялась на сотни тысяч стрел, и каждая из них разила нежить. «Получайте, мерзавцы!» — закричал король дворец. «Дубина, вперед!» И вот уже огромная дубина неслась на врагов. Одним ударом она расплющивала головы всем, кто попадался ей на пути. Поле вспенилось от зеленой жижи. Такого побоища еще не видела земля. А король-дворец обрадовался такому повороту событий. «Копье, рази врага! Топор, не щади недругов! Молот, бей без пощады!» Король-дворец отправлял в бой все вооружение. Нечисть схлынула со стены, и теперь, сбившись в кольцо, только отбивалась от вооружения, которое косило ее. Завоняло серой. Нечисть визжала от ужаса и собственного бессилия. Защитники города закричали от воодушевления. Победа была делом времени. Король-дворец тоже успокоился. Его внимание поглотила кровавая битва. «Государь, берегись!» Неожиданно закричал Коврик и отлетел в сторону. Перед королем, зло посмеиваясь, стояла Ера, его самый ненавистный враг. «Вот мы и встретились, милый сарайчик», — проговорила она с едва сдерживаемой радостью. «Ты опять повторил ту же ошибку, что и 100 лет назад. Бросил все силы в бой, оставшись ни с чем. Но на этот раз я учла свой промах». «Оружие! Ко мне!» — приказал король-дворец. Но вооружение как раз ввязалось в тяжелый бой, и поэтому никак не могло прийти на помощь своему властелину. «Усильте натиск!» — завизжала тролиха. «Еще несколько минут, и мы победим!» «Слушаемся!» — обрадовался великан Балус. А ободренная нечисть с удвоенной силой принялась биться с вооружением. На помощь королю-дворцу бросилось несколько стражников, но одним дыханием Ера обратила их в пепел. «Не подходите ко мне!» — остановил король-дворец придворных и Диану с Торреном, которые бежали к нему на подмогу. Но тут у них на пути, словно из-под земли, выросли мерзкие упыри, и завязался бой. «Ты покойник!» — зло прогнусавила тролиха. «Никто!» «И ничто уже тебе не поможет!» «Что ж, ты победила!» — признал король-дворец. «Да знаешь ли ты, сарайчик, кто открыл двери к твоему королевству? Кто показал самый короткий путь до Зии?» «И кто же это?» «Короли Кейн, Сколь и Эреп, да еще и Карли Гнилон». «Ты врешь!» «Да как бы не так!» «Они вчера вынюхали у вас про подземные галереи, и мы без сучка, без задореньки прошли по тоннелям и обрушились на ваши посты, как снег на голову. Ты пригрел змей на своей груди». 100 лет назад ты сказал мне, что добро победит зло. И вот до чего довела твоя доброта. Тебя обвели вокруг пальца самовлюбленные юнцы и жалкий карлик. Ты в долгу передо мною, произнес король-дворец. Помнишь, ровно 100 лет назад, когда ты была на сносях, я пожалел тебя. Да, я помню, кивнула Тролиха. Я не могу оставить тебя в живых, но сохраню жизнь тем, кого ты любишь. Когда ты проботишь Аверию, поклянись мне, что не тронешь даже когтем ни одного ребенка. Клянусь, что сохраню им жизнь. И принцу с его друзьями. Даю слово, повторила Ера. А теперь делай со мной что хочешь, спокойно ответил король-дворец. Зря ты, Виор, не отправился с альфами на небо. Был бы молод и здоров. А посмотри, во что ты превратился. Мрамор белый, фасад весь сыпется, чердак протекает. После первой войны, чтобы впредь зло не могло проникнуть на землю, воду и на небо, были созданы защитные барьеры. Все желающие могли отправиться в ту сферу, какую пожелают. Король-дворец и его друзья остались на земле. Волшебное примечание автора. Но тут в потухших было глазах короля дворца вспыхнули искры. «Уйти с эльфами?» — спросил он. «Да, это было бы разумно. Но разве мог я бросить на произвол судьбы Аверию, истерзанную врагами? Но вечная жизнь, разве стоит она вечного позора в памяти народа? Нет, это не бессмертие. Это вечная смерть». Король-дворец отдышался и добавил. «Да и умирать мне не страшно. Все равно я вот-вот замру навеки». Тролиха вздохнула. «Ты готов, Виор?» «Да», — кивнул король-дворец. Он тряхнул головой башней, отчего стая птиц, свивших на его короне терновое гнездо, вспорхнула в воздух. Тролиха набрала полную грудь воздуха и дунула на него. В то же мгновение раздался треск, и король-дворец раскололся на части. Голова и корона, туловище, фасад, театр, парк развлечений, цирк, библиотека, зоопарк, магазин игрушек и чулан, а также руки флигеля и ноги колонны взмыли в воздух. «Отправляйся к моим родичам!» — приказала Ера. «Это все, что я отдам им за то, что они дали мне войско». У Тролихи была многочисленная родня, и кому именно она отправила части короля дворца, вы узнаете во второй и третьей книге. Волшебное примечание автора. И части короля дворца полетели на восток, запад, север и юг. Вопль скорби огласил всю Зию. Радостный крик издала нечисть при виде смерти ненавистного врага. Вооружение тут же замерло в воздухе. Битва была окончена. Но какой ценой достигнута победа? Все поле усеяно изрубленными телами нечисти. Черная и зеленая кровь, похожая на деготь, стекалась, образовывая целые озера. Земля дымилась. Только 1/10 осталась от прежнего войска. Да и та была изранена. Великан и сам тяжело дышал. Из его груди торчала стрела. Все тело покрыто глубокими вы... Великан и сам тяжело дышал. Из его груди торчала стрела, все тело покрыто глубокими порезами. «Балос!» — обратилась к нему Тролиха. «Я отправляюсь в Троляндию за пещерой. Принесу ее сюда вместо хрустального замка. А вы захватите город и ждите меня». «Слушаюсь, госпожа!» — мрачно ответил великан. Тролиха улетела, и как только пыль после нее улеглась, на поле зашевелились крышки гробов. Из них вылезли придворные — генерал Белумон, судья Куртрубал, казначей Арпад, воспитатель Апапир, лекарь Випера. Из шестого гроба вылезло толстое существо с тремя висящими подбородками — лигарх Герфрек, который ожил, почуяв золото. «А вы тут что делаете?» — удивился казначей Арпад. «А ты?» — с издевкой спросил судья Куртрубал. «Ну, я подумал, что без тебя все своруют, так ведь?» Закончил генерал Белумон. «Ладно, мы все так решили», — подытожил воспитатель Апапир. «И поспели как раз вовремя», — радостно прошипела лекарь Випера. «Я разделала все за нас. Нам остается только захватить золото». «А я как только почувствовал, так сразу и проснулся», — зачмокал губами Герфрек. «Погодите!» — встал у них на пути великан. «Золото будет честно поделено между теми, кто проливал свою кровь, а не между вами, ворами-жуликами!» Но придворные только расхохотались. «Друзья, этот остолоп не хочет делиться». «Вы не получите ничего», — упрямо повторил Балус. «А хотите отнять силы? Так попробуйте!» И великаны остатки нечисти грозно ощетинились. «Идиоты!» — захохотал Арпад. «Вы не учли, что в отсутствие тролихи мы можем командовать вооружением? Эй, меч, добей всех!» И меч, висевший в воздухе без дела, обрушился на нечисть и принялся кромсать ее направо и налево. Было темно, и от его удара латы нечисти и меч великана разлетались снопы искр. Бой был коротким. Все оставшиеся воины погибли в мгновение ока. Великана хватило на несколько минут. И вот он уже бездыханный пал наземь. Но, умирая, успел крикнуть: «Будьте вы прокляты!» «И тебе не хворать!» — с хохотом ответили придворные. И тут раздался чей-то лебезящий тенорок. «Благодетели вы наши!» Перед придворными стоял упитанный розовый поросенок, одетый весьма странно. На голову нахлобучен праздничный кокошник, с подносом, на котором лежали хлеб и соль. «А ты кто такой будешь?» — удивился Арпад. «Я Крисал, жертва старого режима», — отозвался поросенок. «Принц, будь он неладен, истязал меня и житья не давал». «По твоей откормленной роже и видно, как тебя истязали», — усмехнулся Арпад. «Но нам нужны такие, как ты, которые чуть власть меняется, жгут старые знамена. И позови других жертв старого режима». «Рад служить новым правителям», — отдал честь Крисал. И поросенок со всех копыт побежал в город. «Какой услужливый, далеко пойдет», — захихикал казначей Арпад. «А чуть потеряет сноровку, им закусить можно», — облизнулась Випера. «А теперь давайте примемся за самое приятное — пожинать плоды победы», — торжественно произнес Арпад. «Да здравствует разбой!» «А что мы скажем Ере, когда она спросит про острова?» — озаботился воспитатель Апапир. «Она от нас мокрого места не оставит. Островитяне и дрянная бухточка укрылись под общим защитным куполом», — затрясся от страха генерал Белумон. «Это провал, друзья мои. Получается, только Аверию и захватили». «Ой, да придумаем что-нибудь», — махнул костлявой рукой казначей Арпад. «Авось, небось, да как-нибудь». «Мы могли бы, конечно, захватить все малой кровью», — продолжал Белумон. «А теперь нам придется штурмовать хорошо защищенные острова. Надо грабить скорее. Сейчас набежит еще нечисть, и все с носом останется». «Окей, ну и его дружкам?» — насмешливо спросила Випера. Арпад хохотнул. «Как говорит Ера, мне достанется все, а вам все остальное. К тому же его войско не смогло захватить Берцорию. Как только он объявил, что готовится поход, все генералы, задрав штаны, сбежали». «Поняли», — захохотали придворные. «Отдадим ему мальца. Как его там, Хрита, Притта?» «Крита вроде», — поправила Випера. «А как нам себя теперь вести?» Не унимался Белумон. «Так же, как и раньше», — спокойно ответил Арпад. «Для нее мы дурачки. А как погубим тупицу Ра и его однорогую корову-мамашу, тут-то мы себя и покажем». «Жалко, что он не помер, побывав на холмах тщеславия», — сплюнул с досадой судья Куртрубал. «Да, с темрами было справиться нелегко, а обезвредить все ловушки еще сложнее», — согласился Арпад и зло прищурил пустые глазницы. «Друзья, вы ведь слышали, что король-дворец попросил оставить в живых всех детей, а значит и принца?» «Да, он сейчас в золотом лесу». «Так давайте спалим этот лес», — предложил Арпад. «Верно, мы-то клятв не давали». И дружно набрав воздух в грудь, что из силы дунули на золотой лес. Огненный смерч устремился на лес. Раздался адский треск, запылали стройные березки, усыпанные золотыми листьями. Гул поднялся к небу. Еще мгновение, и от леса остались одни головешки.